Да ведь все так живут, Гек. Ах, Том, какое мне до этого дело? Я не все. Мне это не втерпешь. Связан по рукам и ногам, прямо смерть. А еда там дается мне слишком легко. Даже нет интереса набивать ее брюхо. А хочется рыбку поудить? Проси позволения. Поплавать? Проси позволения. Кажется, скоро и дохнуть без спросу нельзя будет. Потом изволь выражаться так вежливо, что и говорить пропадает охота. Я и так уж убегаю каждый день на чердак выругаться хорошенько, чтобы отвести душу. Не то я бы помер, ей-богу. Вдова не позволяет курить, не позволяет кричать. Нельзя ни зевать, ни потягиваться. И почесываться не смей. Тут он выкрикнул с особой обидой и болью. И все время она молится, Том. Молится, чтобы ей пусто было. С утра до вечера. Никогда не видал такой женщины. Я не мог не удрать от нее. Да, я иначе не мог. К тому же скоро откроется школа. Мне пришлось бы ходить и туда, а этого я прям не выдержу. Оказывается, Том, быть богатым вовсе не такое веселое дело. Богатство — тоска и забота. Тоска и забота. Только и думаешь, как бы скорее околеть. А вот эта рвань, она по мне, и эта бочка по мне, и я с ними век не расстанусь. Том, ни за что не стряслась бы надо мною такая беда, если б не эти проклятые деньги. И возьми ты мою долю себе и пользуйся ею как хочешь, а мне выдавай центов по 10, и то не часто, потому что я терпеть не могу даровщинки. Только то и приятно, что трудно достать. И поди попроси хорошенько вдову, чтобы она оставила меня в покое. Гек, ты же знаешь, что денег твоих я не возьму. Это было бы нечестно. И к тому же, если ты еще немного потерпишь, вот увидишь сам, тебе эта жизнь понравится. Понравится? Понравится мне сидеть на раскаленной плите, если я посижу на ней подольше? Нет, Том, я не хочу быть богатым. Не желаю жить в гнусных и душных домах. Я люблю этот лес, эту реку, эти бочки. От них я никуда не уйду. Ведь черт бы его побрал. Как раз теперь, когда у нас есть пещера и ружья, и все, что надо для того, чтобы разбойничать, нужно же было подвернуться этим дурацким деньгам и все испортить. Том поспешил воспользоваться удобным случаем. Послушай-ка, Гек, никакое богатство не помешает мне уйти в разбойники. Да что ты говоришь? Ей-богу, правда? Такая же правда, как то, что я сижу здесь. Но тебя нельзя будет принять в шайку, Гек, если ты останешься таким оборванцем. Радость Гека мгновенно угасла. Нельзя будет принять меня в шайку разбойников? Принял же ты меня в шайку пиратов. Да. Но то совсем другое дело. Разбойники не чета пиратам. Почти во всех странах разбойники принадлежат к самому высшему обществу. Все больше графы да герцоги. Но послушай, Том, ты всегда был мне другом. Ты примешь меня в шайку, ведь правда, Том, примешь? Правда? Гек, я-то, конечно, принял бы. Но что скажут люди? Они скажут: шайка Тома Сойера, бррр, шайка, подумаешь, какие-то оборванцы. Оборванец, это они будут говорить про тебя. Тебе, небось, это будет не очень приятно, и мне, конечно, тоже.